Эсси в журнале «Син-Сити». Это была одноактная пьеса «Любовь Саката Тодзиро», главным героем которой являлся известный актер токугавской эпохи. Куме предложил мне просмотреть ее. Я начал читать. Тема была интересная. Однако непомерно многословные диалоги, своей пестротой напоминавшие ткани в стиле юдзен, портили все дело. Юдзен – особый способ набивной окраски ткани, отличавшийся богатством цветов, назван по имени его изобретателя. Создавалось впечатление, будто подъедаешь остатки со стола Нагаи Кафу и Танэдзяки Дзюнтиро. Нагаи 1779-1959 и Танэдзяки 1886-1965 – крупные представители японской буржуазной литературы. «Весь грех в многословии», — вынес я свой приговор. Наруса тоже прочитал пьесу и выразил отрицательное к ней отношение. «И меня она не восхищает. Чувствуется какой-то школярский подход», — согласился с нами Куме. От нашего имени Куме написал Кикути письмо, изложив в нем критические замечания по поводу пьесы. Тем временем к Куме зашел Мацуока. В отличие от нас троих, обосновавшихся на литературном факультете, Мацуока занимался на философском. Но он, как и все мы, посвятил себя писательской деятельности. Среди нас троих он был особенно близок с Куме. Одно время они вместе снимали комнату в доме, расположенном позади военного арсенала. В этом доме изготовляли рабочую спецодежду. Будучи романтиком в практической жизни, Куме часто погружался в беспочвенные мечты о том, как он наденет на себя один из этих голубых рабочих комбинезонов, поставит европейский стол в своем личном кабинете, который напоминал бы студию художника, и назовет этот кабинет творческой мастерской Куме Масао. Всякий раз, когда я посещал снимаемый ими угол, я вспоминал эту мечту Куме. Однако Мацуока владели мысли и настроения, не имевшие ничего общего с рабочей спецодеждой. Еще не освободившись от плена сентиментализма, он уже в то время все глубже и глубже погружался в волны религии. Он помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни с Западом, ни с Востоком. Увлекался Киркегором, пытался писать довольно странные акварели. Киркегор, 1813-1855, датский философ и религиозный мыслитель, оказавший сильное влияние на всю скандинавскую литературу. Я и сейчас хорошо помню, что среди его акварелей была одна, которая более напоминала картину, когда ее ставили вверх ногами. После того, как Куме переехал из их общей комнаты в Мияура, Мацуока снял угол в доме на Хонго 5. Он сейчас живет там и пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакьямуни. Эта пьеса «По ту сторону греха» была опубликована в первом номере «Син-Сити». Сакьямуни – имя Будды, Гаутамы, родоначальника буддизма. Попивая приготовленный Куме кофе и немилосердно куря, мы вчетвером оживленно обсуждали разнообразные проблемы. Это было время, когда на вершину Парнаса вот-вот должен был вступить Мусякодзи Санеацу. Мусякодзи Санеацу родился в 1886 году, японский писатель и драматург. В 1910 году вместе с Ига Наоя основал журнал «Сиракаба» «Белая береза». Во втором десятилетии увлекался толстовством. И, естественно, его произведения и высказывания нередко становились темой наших бесед. Мы с радостью ощущали, что Мусякодзи открыл настежь окна на нашем литературном Парнасе и впустил струю свежего воздуха. Очевидно, эту радость с особой силой почувствовал наше поколение, пришедшее в литературу вслед за Мусякодзи, а также молодежь, которая появилась после нас. Поэтому неизбежны были расхождения, в большей или меньшей степени, в оценке творчества Мусякодзи писателями и читателями предшествовавшего нам периода и периода, последовавшего после нас. Такое же расхождение имело место и в оценке творчества Тояма Катая. Вопрос о том,